У Плотина было живое чувство некоторого рода абстрактной красоты. Описывая положение интеллекта как посредника между первоединым и душой, он внезапно раздражается словами, которые являются образцом редкого красноречия. «Не подобает высочайшему приближаться или открываться нам ни посредством чего-либо бездушного, ни даже сразу посредством души. Он открывает свое приближение тем, что ему предшествует, как великому царю, самая высшая, неизреченная красота. Таково уже устройство вещей, что желающим приблизиться к нему на пути встречаются прежде всего вещи или существа низшего порядка, а потом, чем дальше, тем все выше и достойнейшее. Подле же и вокруг самого царя самые высшие, царственные, или, по крайней мере, близкие к его царской природе. И, наконец, лишь за этими появляется вдруг сам высочайший царь, и тогда его славословят, и ему молятся издали все те, которым не удалось выдвинуться вперед, довольствуясь близким созерцанием лишь предстоящих ему и окружающих его. Имеется трактат об интеллектуальной красоте, который выражает такие же чувства. «Боги все возвышенны и прекрасны, и красота их бесконечна. В чем же лежит источник этой красоты? В разуме, или, вернее говоря, в том разуме, который проявляется в них. Жизнь течет там легко и свободно. Истина служит им матерью и кормилицей, источником бытия и питания, и они созерцают все не как существа, находящиеся в процессе становления, а как существа сущие и видят себя в других. Там все ясно и прозрачно, нет ничего темного или недоступного взору. Каждый, может быть, там до дна постигнут другим без всяких препятствий, ибо принципом там служит положение «свет к свету». В каждом индивиде там заключается все, и, наоборот, он созерцает все в каждом другом индивиде. Поэтому все и каждое там находится повсюду, и поэтому там царит неописуемое сияние. Все там велико, даже мало. Солнце воплощает в себе совокупность небесных светил, и наоборот, каждое светило является солнцем и обнимает в себе все остальные. За одним светилом скрывается другое, и все они проявляются вместе.